Сверхтонким женским чутьем она улавливает, что весьма симпатичный ей Анатолий Филиппович душевно постоянно напряжен и не производит впечатления человека, довольного жизнью, хотя как будто бы его первые шаги по служебной лестнице вполне удачны. Она с недоумением видит и слышит, как его жена периодически и резко пресекает его прилюдно, так сказать, ставит на место с полным осознанием своего хозяйского права на это. Ей совершенно понятно, что в подобной раздраженной обстановке о теплых отношениях между супругами говорить не приходится. Как бы случайно, а на деле все это было воистину гениально ею продумано, Анатолий как-то оказался у нее дома. То ли должен был что-то по дороге с работы мимоходом взять, то ли еще нечто несущественное сделать, это не важно. Очевидно, это был ее единственный и последний шанс, потому что она была старше его, она была искренне взволнована, а потому действительно прекрасно, как будто кто-то зажег в ней колдовскую лампочку изнутри. Она проявила максимум такта и во всем соответствовала ему идеально, что он не мог по контрасту с женой не почувствовать. Впервые в жизни он понял, что он мужчина. Она вела себя так, что после этой встречи его начала распирать внутренняя гордость. Эта ночь, когда женщина была безмерно счастлива, потому что она была именно с ним, переакцентировала его представление о себе в гораздо более самоуважительную сторону, чем прежде. Эта женщина была не только счастлива от близости с ним, но она сумела и донести до него свое счастливое состояние, что играет колоссальную роль в самосознании мужчины. Женщины, которые подобной диалектики не понимают, теряют в своей жизни очень много. Короче говоря, эта приближенная в прошлом подруга жены сделала все, чтобы Анатолий Фотиевич ушел к ней навсегда. Разъяренная жена пишет заявление в правком или партком, и когда он узнал об этом, то воспылал к ней такой ненавистью, что со всей определенностью и резкостью заявил, будучи вызван для объяснений: «Можете уволить меня, сослать на каторгу, но к женщине, которая способна написать на меня донос, я не вернусь даже под страхом смертной казни». Из дома он ничего не взял. Как был в паре старых брюк, так и ушел. И вот он воспитывает чужого ребенка. А свой, несчастный, обездоленный, в его сознании рухнуло то, что искони было незыблемым, как земная твердь. Остервенелая жена воспитывает в ребенке ненависть к бывшему мужу. Всем жалуется повсеместно. И то, что она говорит, в общем-то, справедливо. Времени ей не уделял. По дому мало в чем помогал, а как мужчиной вообще ничего не стоил. То, что это была неумная женщина, вытекает из следующего. Она постоянно натравливает ребенка на отца, калечит и так глубоко травмированную хрупкую детскую душу. Еще когда сын с ним, с отцом, встретится, и еще когда разберутся они во всех обстоятельствах, и сын поймет отца, и в свою очередь отшатнется от матери, не простив ей разрушенного, неполноценного детства. Но с той поры, когда отец ушел из дома, и в психике его, и здоровью будет уже нанесен ничем невозместимый урон. А что же было дальше? Также гипотетически изложу, как сложилась жизнь первой жены. Жила-жила одна и нарвалась. На кого? Назовем его, предположим, Теодором Никандровичем, чтобы никто не догадался о прототипе. По первой своей профессии врач, ныне свободный художник. Он поставил перед собой цель в течение жизни иметь близость с тысячей женщин. Такой была его маниакальная страсть. Можно сказать, что в абсолютной степени он овладел технологией данного ремесла. Что нужно одинокой женщине? Пожалел, посочувствовал, пригласил в ресторан без всяких наглых притязаний, но с едва скрываемым восхищением. Угостил, еще посочувствовал, сделал царский подарок, смотри, дескать, как ты меня поразила. А чего же ему ей и не делать такие подарки? ведь те предыдущие 780 таяли от него и всячески его задаривали».